Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире третья передача из цикла «Велесова книга. Ведические истоки русской культуры». Сегодня мы продолжаем чтение глав Священного Писания древних славян, вырезанного новгородскими жрецами на буковых досках в IX веке нашей эры. Как уже говорилось в наших предыдущих передачах, в книге этой содержится множество свидетельств ведических корней русской культуры. И это общее, явное или скрытое, мы, как всегда, попытаемся проследить. Третья глава Велесовой книги рассказывает о прародителях славян Арии и его сыновьях Кии, Щеки и Хариве. Все свидетельства об этих личностях обычно черпались из повести временных лет. Но теперь, после явления Велесовой книги, многое должно быть осмыслено по-новому. Арии, потомки Ария, прежде всего значит «пахари». Орать до сих пор в русских народных говорах означает «пахать». Аратый – пахарь. Эти слова происходят от «арий». Лишь затем «арий» в Иране и Индии стало означать «благородный». Согласно текстам Велесовой книги, потомки Ария пришли в Приднепровье, Причерноморье и Переднюю Азию из Семиречья, земли Арийской, а также из края Индского, то есть из Китая. Что касается сыновей Ария, то Ки, Щек и Хариф сходны не только с армянскими Куаром, Меделеем и Харианом, как это было отмечено Маром, Рыбаковым и другими исследователями. Перед нами вариант широко известного индоевропейского предания о трех первопредках-основателях столицы государства. Подобные легенды можно найти у каждого народа, но наиболее интересные варианты обнаруживаются у индоиранцев-ариев. Интересен нам легендарный шах Ирана Кей-Кавус, который известен в Авесте как Кави-Усизан, и, что еще более важно, упоминается он в древнеиндийских ведах как Усана-Скавия. То есть его образ сформировался еще во времена индоиранской общности, а значит, он должен был быть известен и прославянам, родственным индоариям. Таким образом, Кия, Щека и Харива правомерно представлять не только основателями Киева, но и прародителями русского народа. Итак, третья глава Велесовой книги носит название «Арий и его сыновья. Исход из Семиречья». Здесь говорится о том, что причиной ухода из Семиречья было ухудшение климата, похолодание. Вновь и вновь приходила великая стужа, потому родичи стали биться за обладание иными краями. И сказали отцу Арию: «Веди нас вон отсюда». И рек Арий: «Тогда я буду над вами вместе с сынами моими». И прорекли ему: «Отныне мы будем подчиняться вам». И пошли Кий, Щек и Хариф, три сына Арии, глядеть иные земли. И от них произошел славянский род, живущий доселе, и мы можем видеть это. Дождь Бог дал такое будущее смертным, да восхвалим премудрость его, и вспомним о том времени и расскажем. Прежде был славянский род в горах великих и высоких. Там мы землю пахали и заботились об овцах, и выводили овец пастись в травы. И однажды люди были пробуждены, потому что кони громко ржали под облаками. И услышали мы это, и страх объял нас. И мы боялись, что не сможем уберечься. А после был великий мор и голод. И ушли мы из края Инского и пошли, куда глаза глядят. И прошли мы мимо земли Фарсийской и пошли далее, так как не подошла та земля овцам. И славили мы дождь Бога, который во сварге пречистый, Перуна из Тревога, который громами и молниями повелевает, а Стребог также ветрами ярится по земле. Тех богов мы почитали и от них радость имели. В следующей дощечке рассказывается о том, как прославяне ушли из прародины, чтобы попасть в земной рай. Возможно, стремление переселиться в то место, где никто не умирает, туда, куда уходят предки после смерти, и было причиной исхода из Семиречья. И был в те времена Арий, осевший огнищанин. И был он благ, и боги дали ему много овец и скота, пасущегося в степях. И было в степях много травы, и боги давали его скоту приплод и умножали его. И вот предстал пред его очами странник и сказал ему: «Пусть твои сыны пойдут в землю иную, край чудесный, туда, где заходит солнце, туда, где оно спит на золотом одре. И когда прискакивает туда всадник, он говорит солнцу: иди, солнце, в свои синие луга, ты должно подняться в колесницу свою и смотреть с востока». И так сказав, скачет он в иные края. И вечер прискакивает вслед за ним. И этот всадник говорит: солнце зашло за горы свои и покинуло свою золотую колесницу. И тут приближается всадник, скачущий в иные края. И так заря идет и несет искры свои, и одежды дождь Богова трясет, и искры разлетаются до края небесного. Так он сказал. И тут приказал отец Арий сыновьям своим быть впереди всех родов. И не захотели они делиться на этих и тех. И когда князь Единый повел своих людей на полдень, отец Арий повел их в край морской. И была там сушь великая и пустыня. И пошли они в горы, и там поселились на полвека. И собрали большую конницу, прежде чем идти в края чужие. В следующем тексте упоминается имя Индры, одного из покровителей индоевропейцев. В данном тексте, скорее всего, под землей арийской имеется в виду именно Пенджаб. Расскажем о том, как пришли в дом свой, где мы живем. Да светится имя Индры. Он — бог наших мечей, бог, знающий веды. Так мы воспевали его. Имели мы стада скота и берегли их от зла и заботились о них. И эти стада мы уберегли. Мы сами — арии, и пришли из земли арийской край иньский, и луга получили, придя к краю травному для скота злачному. И там веселье великое нас объяло, и сказал отец наш Арий, чтобы три сына его разделились на три рода, и пошли на юг и на запад солнца. И стало так, что Кий, Щек и Хариф это сделали и разошлись на три рода. И так каждый пошел в свой край. И Кий поставил город, которому дали имя Киев. И теперь мы возносим хвалу богам. Трижды славу вознесем Перуну, богу нашему. Он нас хранит, он дает здоровье и земные блага. И ему мы палим огонь в Новгороде, на волхованиях, на горе у лесов и дубрав, и божьих берез. Боги наши в тех дубах, и они нам дают то, что мы просим, и мы восхваляем богов. В следующей дощечке сообщается о том, как сыновья Ария отправились в земли, где течет мед и молоко. Кстати, это выражение общее для многих народов. И тут Арий, старый отец, сказал: «Идем из земли той, где гунны наших братьев убивают, а то они старого отца забьют, как забивают коров и зверей. Они и скотину нашу крадут, и детей убивают». Как только старый отец это изрек, мы ушли в иные земли, в которых течет мед и молоко. И в эти земли притекли все три сына Ария. И все мы русичи. И мы не слушаем врагов, которые говорят недоброе. Мы происходим от отца Ария. В последней дощечке этой главы описание процесса приготовления сурицы, включая процеживание через овечью шерсть, совпадает с описанием приготовления сомы в Ригведах. Судите сами. Вот текст из Велесовой книги. «Вот жертва наша. Это мед сурья о девяти силищ. Людьми на солнце сурьи оставлены на три дня, затем сквозь шерсть процеженный. И это есть и будет нашей жертвой богам истинной, которую суть наши праотцы давали. Ибо мы происходим от дождь бога и стали славны славе богов наших, и никогда не просили и не молили их о благе своем». А вот фрагмент гимнов Ригведы. «Где давильный камень с широкой основой высоко поднят для выжимания, глотай же там, о Индра, соки, выжатые в ступке. Где две доски для выжимания сделаны как чресла, заглатывай же там, о Индра, соки, выжатые в ступке. О вы два дерева, сегодня высокие с высокими жрецами-выжимателями выжимаете сок для Индры. Вынь остаток из выжималки, пропусти сому через цедилку, положи остаток на коровью шкуру. К пьющему сому эти выжатые, чистые и смешанные с кислым молоком соки сомы текут, приглашая выпить их». пожалуй, и все, что касается главы 3 Велесовой книги. В следующих передачах мы продолжим знакомство с этим священным писанием древних славян. Над передачей работали Сергей Курдюков и Лора Луганская, звукооператор Наталья Турлова. В программе были использованы материалы книги Александра Игоревича Асова.